Я очень хорошо отношусь к нему, и мне его жаль. Мне жаль его чувств ко мне, сильный и мужественный, он становится беззащитен и жалок в любви, и ревнив и обидчив. Любовь и жалость — это разные полюса. Это значит, что совсем-совсем не люблю его. Почему я не объяснюсь с ним? Потому что знаю, что сделаю ему очень больно. Дарить любовь легко, отнимать трудно. Павел, все дело в том, что тебе нужна жена, которая создаст дом, уют, тепло. И мне все это тоже очень важно. Я тоже хочу это кому-то дать, но кроме этого еще есть что-то в моей жизни, без чего дом, уют и все остальное теряет всякий смысл. Я не могу представить мою жизнь без сцены. Я испытала то удивительное ощущение, которое невозможно передать словами. Я пыталась объяснить тебе те чувства, а ты назвала это снисходительно сценическим экстазом. Ты просто не можешь понять,